Кладут теплые жмыхи на больное место. Из настойки или экстракта, разведенных в отношении 1 к 10, делают примочки. Кроме того, тимьян ползучий применяют как мочегонное, патагонное пополам с тмином, как отхаркивающее, более утоляющее и успокаивающее средство. При коклюше употребляют отвар той же самой дозы, что и при других болезнях. Однако лучше применять экстракт, который готовят так. Отвар травы, смешанный пополам с отваром корня алтея. 10,0 на 200,0 выпаривают до половины и добавляют 1-2 чайные ложки чистого меду на стакан отвару. Больному ребенку дают по 1 чайной ложке 3 раза в день. Тимьян ползучий обладает более утоляющим действием, очевидно благодаря тому, что в нем содержится эфирное масло. Препараты из него показаны при боли в желудке и кишечнике, а также при болезни почек, при невралгии, бессоннице, цинге. Настойки тимьяна ползучего рекомендуют при боли в суставах вместо мароинового спирта. При алкоголизме готовят смесь такого состава. 4 части тимьяна ползучего, 1 часть полыни и 1 часть золота тысячника. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день. Срок лечения 2-3 месяца. Как обеззараживающее и болеутоляющее средство применяют примочки из тимьяна ползучего на раны. Ароматические ванны из травы тимьяна ползучего рекомендуют в народе при болезнях, вызванных нарушением обмена веществ. Способы применения. Отвар 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Экстракт 10 грамм богородской травы на 90 мл кипятку или 2 чайные ложки травы на полстакана кипятку. Выпарить до половины и давать по 1 чайной ложке лучше с медом 3-4 раза в день. Настойка 10,0 по 15 капель 3 раза в день. Ванны 50 грамм травы на ведро кипятку. Номер 187. Тимьян обыкновенный. Семейство губоцветных. С лечебной целью используют листья растения. Это небольшой полукустарник. Корень у него стержневой, разветвленный. Стебель прямостоящий или восходящий, а не ползучий, как у тимьяна ползучего или чабреца. В нижней части одревесневший, сильно ветвистый, высотой до 20-40 см. Листья мелкие, длиной до 0,8 см, с короткими черешками, продолговато-ланцетовидные, сероватые, усеянная с обеих сторон точками, эфиромасличными железками, густо опушенная, очень душистая, запах тимола. Края листьев у тимьяна обыкновенного сильно завернуты внутрь. Последнее и дает возможность отличить это растение от богородской травы или чабреца, так как они очень схожи. Кроме того, их можно отличить один от другого по цвету венчиков. У богородской травы они фиолетово-красные, а у тимьяна обыкновенного лиловато-розовые, а иногда и белые. Цветки у тимьяна обыкновенного мелкие и собраны в соцветии мутовки и полумутовки. Цветет в конце августа или в начале сентября. Листья собирают во время цветения. Химические свойства тимьяна обыкновенного достаточно изучены. Он содержит в себе эфирное масло много Тимона. Поэтому препарат.